Глава 35. Тревожные известия. Ваяне, едва бросили якорь, явились Кашеваров и Корсаков. С ними приказчик Березин. Он должен отправиться в Петровское с Невельским. Миша такой же юный, как Башняк, но куда осанистей. Он теперь майор. У него такие же ясные голубые глаза и такой же румянец, как у Николая Константиновича. Невельской все посмеивался над ним в Петербурге, желая ему вместе с чином и майорское брюхо. Но Миша строен по-прежнему. «Миша, милый Миша!» — пылко и восторженно говорил Геннадий Иванович. «Вот она, моя жена. Она едет в пустыню нести со мной крест, услаждать мое одиночество. Ах, Миша, как я счастлив! Миша, Николаевский пост оставлен!» Кашеваров поздравил Невельского и поцеловал ручку Екатерины Ивановны. Он тут же озаботил Геннадия Ивановича. От Орлова зимой было одно письмо. И с тех пор ничего нет. Охотск до сих пор не пришел. Дошли слухи через туземцев, что всю нашу экспедицию на Петровской косе вырезали. В первый миг Невельской подумал, что и в прошлом году то же самое говорили. Он не желал поддаваться тревоге, хотя отчетливо представлял, что надо быть ко всему готовым. «Да, Охотска нет», — сказал Миша. Выражение лица его переменилось. Невельской и сам был озабочен этим. Входя в гавань, он видел, что Охотска нет. Стоял Шелихов, компанейское судно, пришедшее с Пушниной из Америки. Приехал капитан Шелихова Мацкевич, плотный мужчина среднего роста, с белокурыми волосами и со вздернутым носом. Невельские пригласили гостей вниз. Вместе с офицерами приглашен был и приказчик Березин. Еще молодой человек, лет 30, рослый, плечистый, с окладистой бородой, с желтыми подстриженными волосами. У него серые глаза и большой нос. Появилось шампанское, хлопнула пробка. Все выпили за здоровье молодых. Кашеваров, казалось, повеселел. Он держался просто, без былой натянутости. Екатерина Ивановна впервые в жизни сидела вот так, в каюте, в компании молодых моряков. Голоса у всех резкие, грубые. Тут не то, что в салоне у тетушки. Башняк молчал, чем-то встревоженный. Березин сидел у края стола, глаза его сверкали. Ему от души понравилась жена капитана. Она держалась просто, словно не была племянницей губернатора. Невельской сказал, что он уговаривает ее остаться в Ваяне. Но она не соглашается. Снова хлопнула пробка. Понемногу разговор перешел на неприятные известия из Петровского. «Если экспедицию в Петровском вырезали, — сказал Березин, которому хотелось не только напомнить об опасности, но и громко заявить свое мнение, то, — он хитро улыбнувшись, добавил, глядя на капитана, — орлиному глазу, Геннадий Иванович, воронья слепота не указ, но, по-моему, — он опять сверкнул взором. «Надо выловить этих геликов, которые пошли на измену, и наказать». Березин, единственный невоенный мужчина в этой компании, настроен был воинственнее всех. Невельской знал, что Орлов его родственник. И Березин, и Дмитрий Иванович, и Фролов, да еще камчатский исправник Федоров, кажется, женаты на родных сестрах или что-то в этом роде. Через нескольких сестер с их многочисленными родственниками чуть ли не все служащие в этом краю породнились между собой. В прошлом году, когда Невельской встретил Березина в тайге на тракте, приказчик был выбрит чисто. И теперь удивительно было, как он успел отпустить такую бороду. Тогда в тайге грудь его была перепоясана двумя белыми шарфами, наподобие лосиных ремней, что носят военные. Видно, он желал казаться поважней и внушать якутам уважение своим видом. У Березина спросили, не приходилось ли ему встречаться с геликами. «С геликами не видался, но про них слыхал. И берусь идти с десантом. У меня привычка. Иду в тайгу с товаром. Два пистолета и кинжал всегда с собой. Вхожу в юрту, как домой, и никто меня никогда не тронет. Сплю спокойно, пистолеты не показываю. Прежде бывало боялся, в Монголии и в Забайкалье. Если не чисто место, сплю бывало, а палец держу на курке». Невельской еще в прошлом году слышал, как Березин ехал с монгольскими разбойниками 1000 верст и как дружно жил с ними. Лет 5 тому назад Он служил в кяхте у богатого купца. Он жил с женой этого купца, принудив ее к этому силой. Березин уверял, что все время потом у них была горячая любовь. Купчиха была красавицей. Видно, из-за этого и пришлось Березину убраться из благодатной для торгашей кяхты в Якутск. Тут поступил он приказчиком в компанию. Объездил все закоулки обширного края. Он с большой охотой шел на Амур, куда был назначен по просьбе Невельского. Известие о том, что в Петровском вырезали отряд Орлова, был не для праздничного стола и не для свадебного пиршества с друзьями. Невельской шутил, пил и угощал, но втайне сильно озаботился. Быть может, Березин прав, придется брать Петровское штурмом, искать виновников и расправляться с ними. Миша тоже задумался. Он был удручен тем, что Невельской женился на Екатерине Ивановне. После отказа капитана Узариных Миша решил, что введет его в свою семью, выдаст за него сестру Веру. Как бы это прекрасно было! И сестра так ждала, что Невельской приедет погостить вместе с братом и познакомиться с ней. А он помчался в Иркутск. Видно, не имеет гордости. Папенька и маменька тоже ожидали. Лучшей жены, чем Вера, Невельскому и желать бы не надо. Она тиха, скромна, домовита. Миша смотрит на Геннадия, как на человека, который нехорошо поступил, разрушив все его планы. Как бы вторгнулся в семейную жизнь Корсакова и нарушил ее спокойствие. Правда, Миша вежливый, исполнительный, воспитанный, и для него же старался. Заказал для Екатерины Ивановны в Якутске качку. Приготовил все, что нужно для переезда Невельских в Охотск. Но закрадывалось сомнение, любит ли его Катя, если в прошлом году ему отказала. Может быть, даже и не любит, а как Вере будет обидно. И вместе приезжали бы с ним домой. Отпускал бы нас иногда Николай Николаевич погостить. Когда спустя 2 часа все поднялись, Невельской условился с Кашеваровым на завтра о военном совете. Миша несколько задержался по просьбе Геннадия Ивановича. «Ты знаешь, Миша, — сказал Невельской, — не хотел я тебе говорить. Печальное известие. Христиане умерла». «Как?» — поразился Корсаков. «Да, цепного тифа. Она не поехала во Францию». «Она не хотела уезжать из России», — подумал Миша. Когда все разъехались, Невельской рассказал жене все, что он думает об экспедиции и о том, как придется теперь действовать. Катя еще не ясно понимала, что она может стать свидетельницей военных действий, быть может, увидеть битву. Она подумала о раненых. «Будет ли с нами доктор?» — спросила она. «Да, мы берем здесь доктора. С нами будет морской врач Орлов, однофамилец Дмитрия Ивановича. Мы берем здесь несколько казаков и грузы. Я намерен забрать Шелихова. У меня предписание на руках брать любое судно в случае опасности. Я на свой риск и страх заберу Шелихова и с 2 судами пойдем к устью Амура, чтобы иметь возможность на одном оставить грузы, а другое держать вооруженным на случай опасности». Утром Екатерина Ивановна поднялась на залитую солнцем палубу. Сегодня при хорошей погоде Аян очень понравился ей. Все дома были новенькие и чистые. Горы полукругом охватывали бухту. Всюду зелень. Кашеварова радушно приняла молодую капитаншу. Пока дамы проводили время в разговорах, в кабинете Кашеварова шел военный совет. Невельской потребовал передать Шелихова в его распоряжение. Он сказал, что погрузит все на этот корабль, посадит на него детей и женщин, а Байкал пойдет десантом и первым войдет в залив счастья. Командир Шелихова Мацкевич горячо поддержал капитана и сказал, что готов содействовать. Кашеваров приосанился и с важностью пожевал губами. Глаза его уставились на Невельского. «Корабль компанейский, и бумага генерал-губернатора не имеет никакого значения», — заявил он. «Василий Степанович Завойко будет возмущен, если мы отправим Шелихова не туда, куда следует, так как этот корабль должен грузиться для Петропавловска. Правление компании будет также возмущено». Однако, представляя всю опасность, которая грозит делу, я согласен взять на себя ответственность. Только так мы выясним главную суть вопроса. Назначаю Шелихова следовать на Амур. Завтра же закончим выгрузку пушнины, и я поставлю всех моих людей на перегрузку». Через два дня Невельские переехали на корабль «Шелихов». Туда же перебрались семьи матросов. Женщины опять поместились вместе с матросами в жилой палубе, которая была тут грязнее и теснее, чем на Байкале. Невельским капитан судна Мацкевич уступил свою просторную и удобную каюту из двух отделений. Екатерине Ивановне не очень нравился «Шелихов» со всеми его удобствами. Ей жаль было покидать Байкал с его маленькой и уютной каютой, к которой она уже привыкла. «Шелихов нужен на Камчатке», — с досадой говорил Невельской. «С Кашеваровым мы делим ответственность за это судно. Если все благополучно, то Байкалу не придется дважды ходить в Петровское. Мы сразу берем здесь все, и оба судна после рейса на Амур отправляются в распоряжение Василия Степановича. Я не могу поступить иначе. Я не верю здешним чиновникам. Им нельзя верить. Даже Кашеваров по-своему честный человек, и то бывает, что меняет мнение. Тут люди сплошь ненадежны. Если мы с тобой уедем на Байкале, а потом это судно вернется сюда за второй половиной груза, бог весть, попадет ли оно снова к нам. Пришлют не то, что надо, или совсем ничего не пришлют. На другой день Невельские простились с Мишей, с Кашеваровым и Аяном. Оба судна с попутным ветром вышли в плавание. «Я приехал в Аян в прошлом году. Смотрю, березок нет», — рассказывал Березин капитану, сидя в кают-компании. «Я к Кашеварову. Он взъярился, шерсть дыбом. Пошли мы хлестаться. Я говорю, как? Он, не твое дело». «Я, постой, ваше высокоблагородие. Ну, дай, думаю, попробую с ним по-хорошему. Зачем, говорю, было березы рубить? Я Березин. Не могу видеть, когда зря березы губят». Березин держался со всеми офицерами как ровня, сыпал народными выражениями и чаще, чем кто-либо, овладевал всеобщим вниманием в кают-компании. Заметно было, что он хочет казаться оригинальным. Геннадий Иванович объявил всем, что каждый обязан подавать ему свое мнение о действиях экспедиции независимо и открыто. По его приказанию, Березин был помещен в офицерской каюте. А тот недоволен был, что его не посадили на Байкал, где шел десант, которому предстояла схватка. «Еще неизвестно, Алексей Петрович, которому судну больше достанется, если начнется драка», — говорил ему капитан. На этот раз Невельской был доволен Кашеваровым. Боялся ли тот Миши, который сидел в Аяне целый месяц, или он в прошлом году настроен был кем-то против Невельского, трудно было сказать, но нынче Кашеваров приготовил для экспедиции все. Прошли Шантарские острова. Башняк по-прежнему читал стихи Лермонтова, нес вахту и с немым благоговением смотрел на Екатерину Ивановну. Березин выбрился, оставил лишь усы и опять стал совсем молодым человеком. Он все чистил пистолеты и выходил на палубу, заткнув их за пояс. Он умолял Невельского дать ему шлюпку и 10 матросов, когда придут на Петровский рейд, и вызвался первым высадиться на берег. Башняк надеялся, что первым с десантом на косу отправят его. Понемногу воинственное настроение овладевало всеми. Березин часто разговаривал с боцманом Тихоновым о стрельбе из пушек, выказывая познание в артиллерии. «Воронья слепота не указ, Геннадий Иванович, но уж близко. Надо бы на всякий случай пушки зарядить». Березин вел дневник и вечером кратко записывал все, что произошло за день. Он производил на Невельского впечатление человека, преисполненного сил, которому некуда девать на корабле свою энергию. Однажды раздался свисток боцмана. Труба проиграла сигнал. Весь корабль задрожал от топота ног. Екатерина Ивановна услыхала раскатистый грохот выстрела. Наверху били из орудий. Она весь день ожидала этого с замиранием сердца. Муж предупредил, что назначает сегодня артиллерийские учения. и просил не пугаться.